Глава 25. На протяжении всего дня Уилл сдерживал Тигая, не позволяя ему перейти на быстрый галоп. Легким галопом Тигай мог скакать хоть целый день, с каждым часом сокращая расстояние до Маунт-Шеннона. К тому же они, скорее всего, все равно прибудут на место после того, как Дрискол со своим отрядом устроит там свое представление. Дорога через холмы слишком сильно петляла, так что по сравнению с всадником на коне отряд из 30 человек по равнине передвигался бы значительно быстрее даже пешком. К этому времени Уилл убедил себя, что никакого нападения не будет. Какова настоящая цель вылазки, он не знал, и оставалось только строить догадки. Под святошей Дрискол, очевидно, имел в виду Теннисона. Какую же роль проповедник должен сыграть в их коварном плане? Пока это ему неизвестно. Но ясно одно — по-настоящему разбойники нападут на Крайкинис, и это случится завтра. До Маунт-Шеннона Уилл доехал к полудню. Проезжая мимо сторожевого поста у моста, он удивился тому, что тот покинут. Юноша представил себе самое страшное, но вскоре с другого конца поселения до него донесся какой-то шум — пение, крики, смех. — Кто-то неплохо проводит время, — сказал Уилл Тигаю. — Не удивлюсь, если это Холт. — Холт не певец, — как будто ответил ему Тигай. Уилл проследовал к окраине деревни. Казалось, на луг у леса высыпало все местное население. Здесь, за пределами защитных сооружений, проводилась ярмарка. Но сейчас все торговые ларьки, палатки и загоны с животными были покинуты людьми. Огромная толпа собралась вокруг большого белого шатра на юго-западном углу луга. Уилл остановил Тигая в тени дома и некоторое время рассматривал раскинувшуюся перед ним сцену. Неподалеку от себя он разглядел две невысокие палатки, установленные Хорусом и Холтом, но его друзей возле них не было, как и никого другого. Вся толпа окружила большой шатер, где какие-то люди что-то праздновали. Они жарили мясо на кострах и щедро угощали селем из большой бочки. Некоторые успели даже хватить лишку. В центре толпы Уилл разглядел группу людей в белых балахонах. Большой грузный мужчина — это, должно быть, и есть тот самый Теннисон. Люди постоянно подходили к нему, протягивали руки, хлопали по спине и предлагали куски жареного мяса. — Похоже, случилось нечто из ряда вон выходящее, — подумал вслух Уилл. Чуть погодя, он разглядел Холта и Хороса, стоявших поодаль от остальных. Старый рейнджер посмотрел прямо на Уилла и кивнул Хорусу, а потом незаметно указал на две маленькие палатки, стоявшие метрах в 50 от него. Уилл кивнул и направил Тигая к палаткам окольным путем мимо торговых ларьков на дальнем конце луга. Юноша был уверен, что в любом случае за ним никто из посторонних не наблюдает, потому что глаза всех собравшихся были устремлены на Теннисона. У палаток Уилл расседлал Тигая и, как следует, растер его щеткой. День для коня выдался непростой, и он заслужил отдых и хороший уход. Порывшись в походном мешке, Уилл вынул яблоко и протянул его Тигаю. Тот взял лакомство губами, зачавкал и закрыл глаза от наслаждения. Уилл ласково потрепал Тигая по загривку. Тем временем к маленькому лагерю подошли и Холт с Хоросом. В ответ на настойчивое тыканье мордой в спину Уилл развязал мешок и нашел еще одно сочное яблоко. — Балуешь ты своего коня, — улыбнулся Холт. — А ты балуешь своего, — повернулся к нему Уилл. — Ну что ж, можно сказать и так, — согласился Холт. — Здорово, что ты вернулся, — воскликнул Хорос, не желая принимать участие в споре о том, кто сильнее балует своих коней. Ведь он знал, что стоит только рейнджерам поднять эту тему, как обсуждение затянется на несколько часов. Уилл потянулся, постановая от легкой боли в затекших руках и ногах. Ему даже показалось, что он слышит тихий хруст суставов. Заметив у костра кофейник, юноша вдруг осознал, насколько его мучает жажда, и он снова застонал, на этот раз от предвкушения вкусного напитка. — Сейчас вскипячу, — усмехнулся Хорос и наполнил кофейник водой из висевшей на дереве фляги, затем подул на тлеющие угли и подкинул в костер несколько сухих веток, чтобы получше развести огонь. Уилл уселся на мягкую землю рядом с костром, прислонился спиной к бревну и, вздохнув от наслаждения, указал головой на толпу метрах в 100 от них. — Насколько я понял, это и есть наш друг Теннисон? — Ага, местный герой, — кивнул Холт. — Герой? — приподнял бровь Уилл, почувствовав в голосе Холта иронию. Хорос, доставший пригоршню молотого кофе из льняного мешочка, обернулся. — Ну да, спас целую деревню от ужасных разбойников. В глазах Уилла читался немой вопрос. — Часа два назад бандиты попытались напасть на деревню, — объяснил Холт. Из-за деревьев на той стороне показался целый отряд. Их главарь угрожал жителям расправой в случае, если те вздумают сопротивляться. Но наш друг Теннисон без страха предстал перед бандитами и велел им убираться. Что они и сделали. — Но только после того, как выслушали песнопение последователей Теннисона, — добавил Хорос. — Да, — кивнул Холт. Несколько заунывных куплетов, и бандиты отступили на подкосившихся ногах, зажимая руками уши. — Неужели они настолько ужасно пели? — с наигранной наивностью спросил Уилл, уже понявший, что произошло. Теперь все стало на свои места, в том числе и загадочное замечание Дрискола о святошах. — Нет, пели они неплохо, если верить Хоросу. Просто силы воли нескольких приспешников Теннисона хватило на то, чтобы обратить в бегство целых 80 хорошо вооруженных человек. — 30, — поправил своего наставника Уилл, и друзья вопросительно посмотрели на него. Их было всего лишь 30 человек, и возглавлял их некто по имени Дрискол. — Ну, около 30 мы видели, — кивнул Хорос. Но проповедник утверждал, что за деревьями скрываются еще человек 50. В конце концов, отряду в 30 человек было бы очень трудно захватить такое большое поселение. — Они не собирались нападать на деревню, — сказал Уилл. — Откуда ты знаешь? — нахмурился Холт. — Или это просто догадка? — Я знаю, потому что вчера ночью подслушал разговоры бандитов, совещавшихся в палатке своего предводителя. Они не планировали нападать на Маунт Шеннон, а хотели всего лишь устроить тут представление. Но один из разбойников сказал, что в Крайкинесе они повеселятся как следует, потому что там не будет никаких святош. — То есть никого, кто прогонит их так, как это сделал Теннисон, — подвел итог Холт. — Вот именно. Завтра в Крайкинесе разбойников как раз и будет 80 человек. Они собираются соединиться с еще одним отрядом и уже не будут ничего делать и на показ, а просто разнесут всю округу на клочки. Вспомнив увиденное у Брода Даффи, Уилл помрачнел. Этим головорезам неведома жалость. Холт задумчиво почесал бороду. Значит, ложная атака была затеяна с целью продемонстрировать силу Теннисона. — И проповедник показал всем, что способен защитить местных жителей, — вставил свое слово Хорос. — Помнишь, что он говорил вчера? — Кто защитит вас? — Вот он и доказал. Только Алсеис при его посредничестве. — Так и есть, — прищурившись, согласился Холт. — А на примере Крайкинеса бандиты покажут поселянам, что бывает, когда Теннисона нет рядом. Сегодня напали на Маунт Шеннон, но Теннисон легко прогнал налетчиков. Завтра нападут на Крайкинес, но Теннисона не будет там. Чем дело закончится, ясно, как божий день. — Жители просто перережут, — тихо произнес Уилл. — Повторится то, что произошло у Брода Даффи. Только в 10 раз хуже. — Я рассуждаю так, — подвел итог Холт. — Это будет урок для всех обитателей Кланмеля. Доверьтесь Теннисону, и будете спасены. Без него же вам грозит верная гибель. Он повернулся к Хорусу. Именно это я имел в виду, когда говорил о большом значимом событии. — Ну, надо же что-то делать, — озабоченно сказал Хорус, внимательно рассматривая хмурые лица друзей. Ему была невыносима сама мысль о том, чтобы позволить жестоким разбойникам безнаказанно нападать на беззащитных людей. При посвящении в рыцари он дал клятву защищать слабых и неповинных. Холт одобрительно кивнул. «Седлайте коней. Палатки оставим. Сделаем вид, что собираемся вернуться. Не хочу, чтобы Теннисон что-то заподозрил. К вечеру мы доберемся до Крайкинеса и предупредим его жителей. Так они успеют организовать оборону». «А мы?» — спросил Уилл. «Мы собираемся принять в ней участие?» Холт посмотрел на своих юных друзей. На лице Уилла отобразилась мрачная решимость. Лицо Хорреса горело от возмущения и гнева. «А как же?» — кивнул старый рейнджер. «Без нас дело не обойдется».